Псалом 8. Государь не напрасно носит свой меч. Он Божий слуга, отмститель для творящего злое. Апостол Павел. Послание к римлянам. Глава 13, стих 4. 10 марта 1917 года. Юрьев. Сутки спустя я изучал карту Петрограда с тщательно прорисованным на ней расположением мятежных полков гарнизона. Каждый квадрат, каждый перекресток улиц тщательно выверялся и аккуратно прорисовывался штабными офицерами, словно перед решающим фронтовым сражением. Однако сейчас эта подробная карта казалась мне беспомощной и неполной. О силах так называемых революционных дружин, организовавшихся из массы праздно шатающихся безработных Путиловского завода и прочих промышленных предприятий, вооруженных оружием из разграбленного арсенала, осененных бодростью духа из винных погребов. Мне было ничего неизвестно. Как ни смешно, но штабная разведка, располагавшая сведениями о дислокации и численности немецких или австрийских частей, за линией фронта не имела понятия, что происходит в столице России, почти под боком новой ставки главнокомандующего. Царская ставка и, соответственно, штаб карательной армии обосновались в Юрьеве. После известных сложностей я не решался путешествовать от станции к станции без серьезного военного сопровождения. А потому до прибытия в Юрьев крупных армейских соединений оставался у Бонч-Бруевича. Выбрав сторону, командующий 6-й армией выказывал полное послушание, беспрекословно выполняя мои распоряжения и приказы. После прибытия с Кавказа первых карательных полков ставку можно было переместить ближе к Питеру. Но, посоветовавшись с Ниловым и Вояковым, я решил по-прежнему руководить операцией из Истлянского Юрьева, несмотря на неудобства, связанные с его удаленностью от Петрограда. В последнее время, впрочем, меня волновали не столько мысли о будущем России, сколько мое собственное в нем положение. Если вы сможете избежать последствий собственной недальновидности, я сохраню вам жизнь. Эти слова Каина запали мне в душу. Последняя фраза многое меняла в наших с ним и без того сложных отношениях. Эта фраза переворачивала с ног на голову буквально все. Почти мгновенно и спасители, и творца хронокорректор превращался в главную и страшную угрозу. Подавление восстания отныне являлось не просто задачей, стоящей перед русским царем или неким хронокорректором. Оно стало задачей личного выживания. Я сомневался, что Каин убьет своего помощника в случае провала. Однако смысл фразы оставался вполне прозрачен. От моей эффективности зависела моя жизнь. Неважно, сотрет ли Каин мою матрицу из мозга Николая II или отправит меня в другое время, другое тело, другую страну. Суть заключалась в ином. С момента произнесения фразы Каин перестал быть мне другом, наставником. Он просто использовал меня, применял. Думая об этом, я злился, потом впадал в ужасную меланхолию. Главный вопрос заключался не в опасности наказания. Разум терзала иная мысль, что ждет меня в случае удачи. При утилитарном подходе к использованию помощника результат успешного завершения миссии мог не отличаться от ее провала. Циничный хронокорректор способен уничтожить и проигравшего, и победителя, сразу как перестану быть нужным. При этой мысли по позвоночнику скользила ледяная змея. С каждой минутой существования я острее осознавал кошмарность сложившейся ситуации. От паники спасало одно, как ни странно, безвыходность положения. Ничего, кроме как разделаться с восставшей столицей, мне отныне не оставалось. Вооруженные силы Петрограда, точнее расквартированный там гарнизон, примкнул к бесчинствам мятежа пекарей на третий день после начала беспорядков. За прошедшее время все полицейские учреждения, суды и отделения жандармерии оказались разгромлены. От правительства и министерств не поступало сигналов более 5 суток. Белеев с Хабаловым либо лишились доступа к телеграфу, либо были убиты. Разведка в столице империи не предполагалась никаким из планов ведения германской войны. И специальную агентуру в главном русском городе не держали. Именно в этом, если забыть о зависимости от Каина, состояла сегодня моя главная проблема. Отсутствие разведданных существенно затрудняло и без того скомканную подготовку к подавлению переворота. Нам предстояла сложная военная операция. Именно военная. Ведь нам противостояли не только анархически настроенные толпы, но и регулярные полки гарнизона. И без разведки вслепую принимать решение оказалось невозможно. Посоветовавшись с Вояковым, ставшим в эти решающие дни ближайшим из моих помощников, я решил компенсировать указанный недостаток простейшим из доступных способов. Вызвав Бонч-Бруевича, все еще несколько подавленного своей пассивной ролью в заговоре русского, я спросил, есть ли в гвардейском корпусе его 6-й армии бойцы, хорошо знакомые с Петроградом. По-прежнему сдержанный Бонч-Бруевич взглянул на меня чуть изумленно. Потом доложил, что таковые люди присутствуют у него в избытке. Близость столицы сказывалась на составе армии Северного фронта, и коренных питерцев в Юрьеве квартировало достаточно. В ходе дальнейшей беседы мы отобрали примерно 100 наиболее преданных, по его мнению, конногвардейцев. К чести Бонч-Бруевича львиную долю фамилий в списке он называл на память — 100, не роясь в полковых журналах. Неспособный противодействовать заговорщикам, готовый предать меня несколько дней назад. Теперь он ручался головой за каждого из отобранных бойцов. Как я надеялся на совесть, а не на страх. «Не подведут», — заверил меня командарм. Фамилии каждого помню лишь потому, что ребята в основном старой закалки, из остатков довоенной императорской гвардии, большая часть которой полегла на фронтах. Вся 100 — старые кони. Если не они, то никто. Я кивнул, и смешанные 100 драгун, гусар и казаков маленькими группами, тройками и даже парами, устремилась на север и восток, к пылающей пожарам столицы. Без шашек, с одними наганами и незначительным провиантом, в гражданских тулупах поверх мундиров, чтобы слиться со снующей по окраинам Питера суетливой толпой. Наша наспех созданная разведка растворилась в снежных просторах, едва начавших оттаивать с приходом первых весенних дней. Бездействовать в ожидании их возвращения я не собирался. Не разбираясь в военной тактике, политике и даже государственном управлении, я находился в гораздо худшем положении, нежели реальный царь Николай. Последний имел военное образование и более чем 20-летний опыт правления государством, пусть не слишком удачный. В отличие от настоящего императора, мне все казалось новым и незнакомым. Я ничего не знал, за исключением отрывочных данных энциклопедии, и ничего не умел. По сравнению с реальной историей, я опережал мятежников на один шаг. Царь выжил, избежал заключения и ареста, но и только. Утешая себя подобными размышлениями, я вызвал к себе профессионалов, генерала Келлера и Нахичеванского, тех командующих корпусами, которые первыми откликнулись на мой зов о помощи. Из длинного списка армейских частей, отобранных для подавления бунта, их соединения прибыли раньше других и оставались на данный момент единственными крупными силами, подвластными мне в Юрьеве за исключением 6-й армии Бонч-Бруевича. Остальные карательные войска выдвигались медленно. Объяснялась медлительность просто. Далеко не все дивизии и корпуса осмеливались покидать места дислокации, не имея на то приказов командующих фронтов. Заговор русского они осуждали. Царю проявили преданность. Однако двигать полки без подтверждения штабов фронта, а также генерального штаба в Могилеве, решались немногие и не сразу. С самого далекого румынского фронта, например, где командующим стоял генерал армии Сахаров, резко отрицательно относившийся к заговорщикам, отобранные полки прибывали быстрее, чем с ближайших западного и юго-западного фронтов, где заправляли Брусилов и генерал армии Эверт. Последний, как и Иванов с Бонч-Бруевичем, производил на меня двоякое впечатление. К заговорщикам он не присоединился во время опроса, однако высылать мне помощь явно не торопился. На Кавказском фронте, где командующим значился мой двоюродный дядя и тёзка Николай Николаевич Романов, дела обстояли еще хуже. Из отобранного списка кавказских частей вырвался только генерал хан Нахичеванский. Остальные пока лишь грузились в вагоны. Перемещение большой армейской массы и без того весьма сложная для громоздкой и неповоротливой русской военной машины, осуществлялась со множеством накладок. Иногда я подозревал, что распоряжения выполняются медленно не только в силу нежелания или сопротивления близких к заговорщикам генералов, а в силу традиционной для России бюрократической медлительности. В конце концов, после множества согласований и даже угроз с моей стороны, после отставок и арестов, расстрелов, пока удалось избежать, процесс сдвинулся с места. Полки и дивизии поплыли к Юрьеву, стуча по рельсам стальными колесами железнодорожных составов. Люди, лошади, продовольствие, орудия, пулеметы, боезапас — все это снималось с полей германской войны и мчалось в Эстляндию. Оставшиеся на фронтах части, а мы снимали с фронтов едва ли не 5% от общей армейской массы, занимали освободившиеся на линии бреши. Немцы, по счастью, активности не проявляли, слишком ослабленные годами противостояния и тяжелым внутренним положением. Одновременно с решением важнейшего транспортного вопроса пришлось заниматься крупными кадровыми перестановками. Брусилова, несмотря на его почти культовый статус после знаменитой Луцкой операции, от командования Юго-Западным фронтом пришлось отстранить. Западный фронт остался пока под командованием Эверта, и контроль над переброской частей под Юрьев удалось наладить благодаря нескольким жестким предупреждениям. С верховным руководителем армии генералом Алексеевым дело обстояло сложнее. Одной из самых первых телеграмм, а если говорить точно, четвертой циркулярной телеграммой, отправленной сразу вслед за посланиями Келлеру и Нахичеванскому, я оповестил командующих армиями и корпусами о смещении Алексеева с трона, то есть с должности начгенштаба. Руководителем главной квартиры назначался командующий Румынским фронтом, генерал Сахаров. Алексееву уже предписывалось немедленно прибыть в Юрьев для дачи показаний об участии в заговоре военно-промышленного комитета. Молча, как агнец на заклание, генерал-изменник явился ко мне спустя всего несколько часов после отправки сообщения. В подобной жертвенности я лично не находил ничего удивительного. Смещение всемогущего главнокомандующего произошло тихо и незаметно, как и в реальном прошлом России, когда министры Временного правительства, бывшие заговорщики и соучастники Алексеева, соблазнявшие его на дворцовый переворот, немедленно забыли о нем, как только указанный переворот совершился. Могущественный временщик, командующий многомиллионными армиями и протянувшимися через пол Европы фронтами, спокойно сдался по приказу, разве что поплакавшись в письмах на несправедливую судьбу своим приятелям и знакомым. В данный момент мой самый страшный военный оппонент находился в Юрьеве, в одной из станционных исп, приспособленной Воейковым под импровизированную тюрьму. Ни о суде, ни о расправе над изменником речь не шла. Заниматься подобным не имелось ни времени, ни желания. Вместе с Алексеевым полетели головы большинства прочих изменников, фамилии которых стали известны благодаря опросу. Как и в случае с Алексеевым, головы прочим предателям я рубил не топором, а лентами телеграмм. Получив короткое сообщение со словами «Отстранен от командования», Николай Николаевич Романов отныне грыз виноград в Тифлисе в частном особняке. Арестовать великого князя не поднималась рука. Все же он приходился ближайшим родственникам царю. Смещенный Брусилов прибыл в Могилев на место Лукомского заниматься призывом и обучением новобранцев, которых собирали по русским губерниям в преддверии весеннего наступления. Лукомский, напротив, занял место Брусилова на Юго-Западном фронте, которым командовал в позапрошлом году до перевода в генштаб. Северный фронт контролировал лично я, соотнося свои действия с рекомендациями Бонч-Бруевича, графа Келлера и хана Нахичеванского. Последние двое, собственно, и составляли ныне мой личный военный совет. По приглашению Воейкова оба явились в мой кабинет. Келлер ворвался в комнату браво и вытянулся, пристукнув кованым сапогом. Нахичеванский, напротив, вальяжно заплыл в помещение, как подобает восточному хану. Впрочем, смотрел Гусейн серьезно и преданно, а огонь, танцевавший в его глубоких черных глазах, пылал не менее горячо. «Ну-с, господа, как успехи?» Начал я, сходу едва поздоровавшись со своими, по большому счету